Глава 14. Герман Лежнев. Спасатель. Герман задумчиво рассматривал каменную сигару, в которой исчезла разведчица. Что-то знакомое. Кажется, фотография этой штуки совсем недавно мелькала по всему интернету. Оамуама, что ли, или Оумуамуа? Надо сказать... Настроение у свободного разведчика Тиана Дисонре переменчиво, как погода в горах. То метель, то жара, то еще какая напасть. И все в один день. Раньше она себя так не вела. Голос Кусто звучал в шлеме недоуменно и обиженно. «Ну, не расстраивайся. Постараюсь сделать не хуже», — ответил Герман и направился к ближайшей ране. Рана выглядела как глубокая рытвина. Внутри темно-красным светилась плоть ликса, и парень уже примеривался, как будет заливать в нее пену. Но тут Кусто снова закричал. — Полундра! Тиана сняла шлем! Про Полундру это Герман ему как-то рассказывал про парусный флот и пиратов. Кусто очень понравилось. Наверное, только и ждал, когда удастся применить словечко. Герман, однако, не понял сначала, что в этом плохого. «Ну, значит, там атмосфера нормальная?» — пожал он плечами. «Ты можешь отслеживать, жива ли она?» «Жива. Скафандр передает, что атмосфера там не подходит для человека. Слишком много кислорода. Но шлем обратно она не надевает. И моих вопросов не слышит. И все это неважно, потому что снимать шлем в незнакомых местах категорически запрещено. Она это правило раньше никогда не нарушала. С ней точно что-то не так. Я не верю, что Тиана могла сойти с ума, но сейчас она действует абсолютно неадекватно. Паника в голосе Ликса оказалась заразительной. Герману тоже стало не по себе. «Лады, тогда я, пожалуй, схожу, посмотрю, что там происходит. Только подготовиться надо. Ты как, потерпишь пока без лечения?» «Я могу легко обойтись вообще без него. Раны не критичные». Герман забрался обратно в Ликса. «Дай мне остальные мои вещи». «Это ведь оружие», — протянул Ликс. «Угу». «Тиана запрещала выдавать тебе оружие». «А вдруг там враги? И вообще, как-то мне без ружья не хочется в незнакомое место идти». «Ружье — это что-то вроде нейродеструктора?» «А то!» — хмыкнул Герман. «Очень угнетающе действует на мозговую активность. Особенно если в голову попасть». «То есть его можно назвать нелетальным оружием?» «Угу. Любое оружие можно нелетальным называть». «Хорошо». Неохотно согласился Кусто. «Только Тиане не говори». «Не скажу». Пришлось, правда, быстро соорудить себе в конвертере некое подобие пояса, потому что скафандр наотрез отказался удерживать незнакомые предметы, как это было с нейродеструктором у Тианы. Запас патронов для обреза Герман изрядно пополнил, пока учился готовить плов. Вот и пригодилось. Собственно, весь рюкзак пришлось собирать обратно. Герман решил, что запас он никогда лишним не бывает. Страха почему-то не было. Парень поймал себя на мысли, что после того, как его похитили, он так и не может всерьез воспринимать происходящее с ним. Как будто уже умер, и больше ничего страшного с ним произойти не может. Или в игрушку попал. Раньше Герман ни за что не полез бы в место, где кто-то уже пропал по невыясненным причинам, а сейчас... Ну, страшно, конечно, но в то же время любопытно. «Ну все, я пошел», — объявил спасатель, глядя вверх на Каменюку. В отличие от Тианы, прыгать без страховки он побоялся, так что сейчас к нему тянулся длинный трос. «Деус вольт, ёпта!» «Герман?» «Что? А что, если ты тоже не вернешься?» — спросил Кусто после того, как парень отцепился от троса, и побрел к тому месту, где Тиана залезла внутрь каменной сигары. «Ну, подожди пару дней, а потом разнеси эту каменюку на атомы. Ты ведь можешь?» «А потом все, Добби, свободен. Можешь летать один среди звезд. Или еще кого-нибудь себе в напарники подобрать. У нас на Земле, например. Вот дядю Максима рекомендую. Он в том поселке единственный мужик, так что не перепутаешь». «Я не могу разнести этот корабль на атомы. Я не несу такого серьезного оружия. Могу только разломить на несколько крупных кусков». «Сойдет», — кивнул Герман. «Но там же будете вы с Тианой. Если мы через пару дней не вернемся, значит, нас там уже нет. В смысле, мы мертвые». «Давайте вы лучше вернетесь», — попросил Кусто. «Сделаю все возможное». Нервозное настроение тихохода начало передаваться и Герману. «Герман», — еще через минуту сказал Кусто. «Ну? А что такое Деус Вулт?» «Я тебе потом объясню, ладно?» — попросил Герман. «И про Добби тоже, ладно? И вообще, помолчи пока. А в следующий раз буду за языком следить». «Слушай, Кусто, а как оно должно открываться?» — через некоторое время спросил Герман. До люка он все-таки добрался, а вот как его открыть, сообразить не мог. Разведчица там что-то нажимала, и он, кажется, даже нашел кнопку, но она на нажатие никак не реагировала. «Когда там нажимала Тиана, оно открывалось. Может, ты что-то не так делаешь?» — неуверенно предположил тихоход. «Как можно неправильно нажать кнопку? Похоже, меня просто пускать не хотят. Я ее уже и плавно нажимал, и резко, и с размаху, и даже сигналом СОС. Не работает. И, предупреждая твой вопрос про сигнал СОС, я тебе потом расскажу». «Ну ладно», — послушно согласился Кусто. «А как ты узнал, что я хотел спросить?» Герману очень захотелось сказать грубость. Или вернуться на Ликса и хорошенько его пнуть. «Давай мои способности к предвидению обсудим попозже. Как мне здесь дырку-то сделать?» Кусто ненадолго замолчал, а потом выдал целых два варианта. «Я могу попытаться проделать аккуратное отверстие гравитационным когтем. Но не уверен, что получится точно. Или у Тианы есть вибромеч. Только он летальное оружие. Его тебе нельзя». «Ерунда», — отмахнулся Герман. «Это для нас не вибромеч. Это будет виброрезак для проникновения на вражеские суда. Вообще не оружие, а инструмент. Ему вдруг очень захотелось вибромеч. Ну а кому бы нет?» «Тиана меня накажет», — печально вздохнул Кусто. Он уже был на все согласен. «Если нам не удастся ее спасти, некому будет хвалить тебя за соблюдение инструкций. И вообще, победителей не судят». За вибромечом пришлось возвращаться на Ликса. В этот раз Герман цепляться к тросу, который так и болтался над поверхностью астероида, не стал. Прыгать оказалось не так уж страшно. По дороге тихоход, на которого от нервов, похоже, напала словоохотливость, рассказывал про вибромеч. «На вооружении у кеннаров такого негуманного и жестокого оружия нет. Его Тиане как сувенир подарили. Он трофейный, от технофанатиков. Причем такие тоже уже очень давно не используются, так что он еще ужасно древний». «Что ж не в музее тогда?» — хмыкнул Герман, роясь в кладовке, в которой этот меч должен был находиться. «Исторической ценности не имеет», — охотно пояснил Кусто. «Технофанатики тогда решили сменить тактику и сделать упор на абордажи. Как ты можешь догадаться, она оказалась неудачной, так что подобных трофеев очень много. Кеннары тогда чуть совсем не победили. и если бы не отсутствие наземных армий, могли бы победить полностью. «Это в смысле?» — даже приостановился на секунду Герман. «Они чего, только флотом воюют?» «Ну да. А у технофанатиков наземная армия есть?» «Конечно, есть». «Тогда почему кинары себе не заведут?» «Потому что отнимать жизнь — это антигуманно и противоречит основным принципам просвещенного общества». «Как пописанному», — объяснил Кусто. «Чистоплюи какие!» — хмыкнул Герман. Он, наконец, откопал искомое. «Охренеть! Да тут уже не Деус Вулт. Тут прямо, скажем, отвага и честь. Или, скорее, Луперкаль. Кусто, даже не думай спрашивать, потом расскажу». Меч в самом деле выглядел один в один, как в Вархаммере. Только размеры не такие титанические, под человеческую руку. «Ладно, чего тянуть-то? Пошли снова на этот Уамуама. Посмотрим, что он может противопоставить этой игрушке». Астероид противопоставить ничего не смог. Меч действовал превосходно. После активации он чуть-чуть засветился по кромке. В темноте выглядело очень красиво. Камень он резал без труда. Уцепившись когтями скафандра за поверхность, Герман в несколько взмахов вырезал люк и спустился вниз. «Ага, еще один люк. Атмосфера там есть, помнится. Кусто, а если я сейчас второй открою, меня напором воздуха в космос не вынесет?» «Вынесет», — согласился тихоход. «Но у тебя есть небольшой баллон с заживляющей пеной. Он входит в штатный комплект скафандра». «Ни слова больше», — понял задумку тихохода парень. Быстро разобрался, как достать из недр скафандра плоский баллон, и старательно запенил вход. «Хорошая штука». Пена мгновенно затвердела и выглядела довольно прочно. Да и объем, вырвавшийся из небольшого баллончика, впечатлял. «Ну че, Деус Вулт, нах?» Глубоко вздохнул Герман и четырьмя росчерками прорезал себе вход. Как только заслонка выпала внутрь, забрало шлема тут же залепило чем-то непрозрачным. Следом ударило в грудь. Запаниковав, Герман несколько раз отмахнулся мечом и явно попал. Воодушевившись, парень продолжил вертеть зубастым дрыном, как мельница, одновременно левой рукой пытаясь отчистить забрало. До конца освободить обзор так и не удалось, но хотя бы общее направление стало понятно. По пятну света на месте входа. Туда парень и рванул. Кто-то его там встречал. Кто именно, понять так и не удалось, потому что в него снова плюнули, и опять стало ничего не видно. «А, твари! Кровь для бога крови! Черепа к трону черепов!» — заорал парень и принялся вертеться с удвоенной скоростью. Что-то било в плечи и грудь, но Герман крепко держался на ногах, изо всех сил размахивая мечом. Иногда во что-то попадал. Динамики шлема передавали какие-то звуки, но явно не человеческие голоса. Где-то на фоне панически причитал Кусто, оповещая парня, что он ничего не видит, и требуя сказать, что происходит. «Всех убью, один останусь!» Кто-то схватил за ноги. Герман повалился на спину, руку с мечом прижали к полу. Левый нащупал на поясе обрез, выстрелил раз, другой. Рука освободилась, удалось подняться. Герман снова закрутил свою карусель, но меч все реже встречал сопротивление. Тогда парень снова принялся оттирать пакость, залепившую шлем. Обвел взглядом мутноватую в разводах панораму. «Это ни хрена не Вархаммер», — ошеломленно протянул Лежнев. «Это самый натуральный дум. Я брежу!» «На тебя тоже начало действовать? Возвращайся. Я не хочу остаться один. «Мы придумаем что-нибудь другое», — заверещал в наушнике Кусто. «Что начало действовать?» — не понял Герман. «То воздействие на психику, благодаря которому Тиана попала в плен». «С чего ты взял?» «Ты же сам сказал, что у тебя галлюцинации и бредовые видения». «Да господи, Кусто, ну нельзя же все воспринимать буквально, отстань! Не видишь, я сам ни хрена не понимаю. Лучше бы вгляделся повнимательнее и объяснил, что это за твари». «Я не знаю. Похожи на каких-то насекомых. Я таких раньше не видел. Твой скафандр утверждает, что секрет, которым они тебя облили, очень едкий. Так что не снимай шлем». «Прекрасно», — кивнул сам себе Герман. «На насекомых — да, я тоже заметил. Большие такие мураши, только очень уж агрессивные. Тогда другой вопрос. Где мне искать Тиану? Эта гребаная каменюка изрыта ходами, как муравейник». «Судя по данным моего локатора, она находится где-то в центре этого корабля». «Уже лучше. А как добраться до центра?» «Я не знаю, Герман», — извиняющимся голосом сказал тихоход. «У меня нет схемы». «Ладно, тогда пойдем наугад. А ты через каждые 10 минут будешь говорить, приближаюсь я к Тиане или наоборот. Договорились?» «И вот еще что. Все вопросы потом, особенно если я с кем-то дерусь. Очень отвлекает, знаешь ли. Просто отвечай на мои вопросы, а свои запоминай на будущее». «Хорошо. Прости, что отвлекал». «Тогда я пошел. Думаю, левый коридор будет хорош». Герман потянулся к рюкзаку, чтобы перезарядить обрез, и только тут сообразил, что рюкзака у него больше нет. После недолгих поисков его остатки нашлись как рассыпанное по полу содержимое. «Кислотой разъела», — сообразил парень. «Надо будет потом попросить Кусто сделать мне рюкзак из чего-нибудь более стойкого. И патронтаж, определенно». От съестных припасов остались только неаппетитные ошметки. А вот патроны были целы, что не могло не радовать. Пришлось ненадолго снять шлем и, оттянув горло скафандра, засовывать все сохранившееся за пазуху. Скафандр был ужасно недоволен и поначалу пытался ужаться до нормальных размеров, но потом как-то успокоился. Кусто за все время процедуры весь изнылся от ужаса, грозил Герману всевозможными неприятностями, начиная от отравления и заканчивая порабощением инопланетным разумом. Обошлось, хотя запашок в комнате стоял сногсшибательный. Вешать оружие обратно на пояс не стал. Чудо, что во время драки удалось его нащупать. Второй раз так может не повезти. «Всех, что ли, перебил?» — думал Герман, осторожно бредя по извилистому коридору. Новых противников действительно все не появлялось. И парень начал постепенно расслабляться. И как раз в тот момент, когда цевье дробовика опустилось к полу, появился муравей. И сразу плюнул. На этот раз, правда, Герман увернулся. Живой муравей впечатлял гораздо сильнее, чем порезанный на куски. Особенно жвалы. «Ну нахрен! Ну ты видел? Видел?» — возмутился Герман, нажимая на спусковой крючок. Муравья разнесло на составляющие. А хотя ладно, не так страшен черт, как его малюют. Герман отставил меч, отстегнул шлем и полез внутрь скафандра за новым патроном. В этот момент все и началось. Услышав дробное цоканье впереди по коридору, Герман поднял глаза. На него надвигалось сразу... Да черт его знает, сколько муравьев. Герман не смог посчитать. Обрез в левой руке будто сам собой выстрелил, и первые три мураша бежать перестали, превратившись в неаппетитные туши. Еще и собратьям дорогу перекрыли, подарив парню лишнюю секунду на то, чтобы вытащить из-за пазухи руку и ухватиться за меч. А вот шлем надеть он уже никак не успевал. Герман успел только заорать от ужаса, но надеялся, что прозвучало достаточно грозно. Впрочем, муравьям было плевать. Они жаждали добраться до вкусного мяса в обертке. И то, что мясо против, их совсем не смущало. Дальше Герман не запомнил. Он рубил, уклонялся, снова рубил, что-то кричал. Муравьев было много, штук 50. Коридор не позволял им обступить жертву, но наседали они упорно. Герман постоянно отступал, размахивая клинком. Муравьи распадались на куски, но перли и перли, будто не боялись смерти. Осознавать окружающее Лежнев начал далеко не сразу, как все закончилось. Сначала сообразил, что у него ужасно жжет голову над ушами и на лбу. Потом осознал, что он вообще-то уже с минуту не двигается. И при этом на него никто не нападает, потому что некому. Коридор на десятки шагов был покрыт месивом из хитина и внутренностей. Но никто больше не шевелится. Попытался ощупать голову и чуть не зарезался мечом. Попробовал левой рукой и обнаружил на ней голову муравья. Вцепился так, что даже после смерти жвалы не разжал. Срезал голову муравья мечом. Затем свою протер перчаткой. Стало только больнее. Только тогда Герман соизволил обратить внимание, что весь покрыт кислотой и внутренностями муравьев, включая перчатки. Нащупал непослушными пальцами утолщение на шее. Шлем накрыл голову. Тут же зазвучал плачущий голос Кусто. «Герман, ответь! Ну, пожалуйста, Герман, ответь! Не оставляй меня тут одного, Герман!» «Да тут я!» Лежнев сам не узнал свой голос. Такой он был хриплый и скрипящий. «Как тут аптечку включить?» «А, все, сама включилась». По экрану шлема, слегка помаргивая и дергаясь из стороны в сторону, поползли оповещения о повреждениях. Раньше такого не было, а тут, видимо, из-за затекшей в нежное нутро скафандра кислоты что-то там повредилось. Но в целом работало, и список случившихся с парнем неприятностей выдавало исправно. Вроде ничего страшного. Ожог в области темени, лба и ушей. До глаз не дотекло. Парень вспомнил, как он несколько раз смахивал капли со лба. Поэтому, собственно, лоб и пострадал больше всего. Обезболивающее уже подействовало, так что жжение почти утихло. Судя по отчету, на поврежденные места уже побрызгали какой-то деактивирующей и заживляющей дрянью. Так что в ближайшее время смерть ему не грозит. А вот косметическое восстановление поврежденных покровов возможно только в медицинской капсуле. «В общем, как ты, наверное, догадался, меня застали врасплох со спущенными штанами. Поэтому теперь я выгляжу как чудовище Франкенштейна. Чувствую себя, кстати, тоже не очень, наверное, кислородом надышался. Но в целом нормально, жить вроде буду. Как там Тиана, далеко?» «Вас разделяет около 50 метров, и ты приближаешься. Правда, явно не по тому коридору. Ты движешься не так, как шла она». «Так что же ты молчал, если знаешь, какой дорогой она шла?» — возмутился Герман. «Мне кажется, они как-то закрыли проходы. За 10 минут до последней стычки ты прошел мимо места, где Тиана свернула, но камеры показали, что там нет прохода». «А сказать об этом сразу?» — возмутился Герман. «Ты велел молчать и только отвечать на вопросы». Обиженно ответил Кусто. «Ты выглядел раздраженным, и я не счел нужным обращать твое внимание на информацию, которая никак не изменит твое дальнейшее продвижение». Герман помолчал несколько секунд. «Он же совсем наивный, ты знаешь», — убеждал он себя. «На таких срываться, себя не уважать». «Помогло». «Знаешь, ты лучше спрашивай». Только пока я не вернусь, то только то, что относится к делу. Хорошо? Хорошо. Радостно согласился Кусто. А шотландские войны, трусы и английские псы к делу относятся? Герман, как раз копавшийся среди разбросанных по коридору частей насекомых в поисках обреза, удивленно моргнул. «Это где ты такое услышал?» «Ну как же? Ты пел про шотландских воинов, которые носят юбки, и что у них нет трусов, и еще что они прогонят английских псов». «Серьезно?» — удивился Герман вывертом своего подсознания. «Неважно. Это просто песня такая. Я тебе ее даже включу, если заряда хватит. Но пока к делу не относится». Обрез нашелся в шагах в 10 впереди. Рядом был навален особенно крупный вал из трупов насекомых. Подобрав двустволку, Герман прицепил ее к чудом сохранившемуся ремню. Заряжать не стал, снова снимать шлем было страшно. А ну как опять набегут в самый неподходящий момент. Он, в принципе, и мечом справляется. Правда, руки очень болят, несмотря на обезболивающее, особенно левое. Жвалы у муравьев очень мощные, даже через скафандр повреждения наносят. Герман только теперь увидел на стекле забрало сообщение, что у него еще и трещина в левой руке. А хорошее обезболивающее тогда. Без него болело бы гораздо сильнее. Герман вернулся еще на несколько шагов. «Здесь она свернула?» — спросил он, глядя на чуть отличающийся по цвету участок стены. Ликс подтвердил. Герман рубанул по стене мечом. Появился разрез. Он ударил еще несколько раз. Пробка оказалась надежная, и хотя куски камня послушно отваливались, чтобы прорубиться, ушло несколько минут. Зато результат порадовал. Открывшийся в результате коридор вел прямо к Тиане. Так, по крайней мере, обещал Кусто. Лежнев шел осторожно и не торопясь. Не хотел пропустить нападение, и не зря. В этот раз твари решили подготовить ему ловушку. Впереди появился одинокий муравей и, не приближаясь, начал оплевывать парня. Целился в лицо, но Герман, не желая терять обзор, теперь тщательно следил за частотой забрала и старательно уклонялся. «Герман, справа!» — крикнул Кусто, и парень машинально отскочил влево. «Очень вовремя!» Часть стены обрушилась, и если бы не его проворство, он был бы завален. Вдобавок из открывшейся щели полезли муравьи. Правда, с ними удалось справиться быстро. Их и был-то всего десяток. Хотя и Герман уже устал. Да и недолеченные толком раны давали о себе знать. Справившись с основной угрозой, Лежнев повернулся к вредной твари, которая его заманила. Но этого муравья уже не было. «Очень они не хотят, чтобы мы туда дошли», — пробормотал Герман. «Или хоть задержать пытаются. Надо поторопиться». Он постарался ускориться, при этом не в ущерб бдительности. Ждал нападения в любой момент, но все без толку. Население Каменюки будто вымерло. Последние 30 метров прошел без происшествий. Закрытый проход был без труда вырезан. Сразу за ним обнаружился избежавший муравей. Он опрыскивал камень над стеной, отчего тот стекал вниз. Но доделать свою работу мураш не успел, был зарублен. И тут Герман увидел Тиану. Девушка, почему-то обнаженная, стояла на каком-то светящемся зеленом постаменте. А к ней тянул свои угрожающие жвалы очередной муравей. «Ах ты, сука!» — рявкнул Герман и одним прыжком достиг платформы. Из-за усталости и боли в натруженном и побитом теле координация немного нарушилась, и вовремя остановиться парень не смог. Врезался в Тиану, одновременно развалив угрожающего ей мураша. Тиана куда-то отлетела, парень рухнул на платформу, неловко поджав под себя пострадавшую руку, и на секунду потерял сознание. В следующее мгновение он подскочил, озираясь по сторонам безумным взглядом, Но ни Тианы, ни останков муравья больше рядом не было, да и комната была другая. А вот других муравьев, еще живых и дивно активных, было много. «Убью нахрен!» — заорал Герман и принялся крошить всех, кто под руку попадался. В лицо уже полетели ядовитые плевки, посыпались удары. «Когда же вы кончитесь, твари членистоногие?» Герман бил и получал удары. Дыхания уже не хватало, рука еле поднималась, по забралу густо стекал едкий секрет. И он ничего не видел, кроме красных надписей, сигнализировавших о неполадках в работе организма. Хотя и без них было понятно, что долго ему не продержаться. Еще до того, как началась драка, парень успел заметить несколько ходов, ведущих из комнаты, и теперь пытался пробиться хоть к какому-нибудь из них. Только как к нему пробьешься, если ничего не видно? Вспышка боли в левом плече от очередного толчка одного из муравьев. Он на что-то налетел, вот и стена. Развернувшись спиной, Герман побрел в сторону, буквально прорубая себе дорогу. Рано или поздно там будет проход. А в проходе их больше трех одновременно не собирается. Еще несколько шагов, и опора за спиной исчезает. Герман падает на спину, сверху наваливаются муравьи. Подняться удается только на колени, встать уже не получается, просто не хватает сил. Герман бьет и бьет беспрерывно, как механизм, сломанный механизм, у которого отсутствует предохранитель, который будет работать, пока не перегорит окончательно. Мысли в голове давно потеряли связность, боевой задор исчез. «Сдохну. Ненавижу муравьев. Да уже побыстрее бы. Устал». Но он все равно поднимал меч и бил. Иногда меч проваливался в пустоту, и тогда вспыхивала надежда, что это был последний. Но тогда удар получал уже он. Спустя бесконечно долгое время удалось выкроить секунду, чтобы стереть жижу с забрала. В инфракрасной подсветке перед ним высилась слабо светящаяся груда рубленной плоти. «Вот почему они реже нападают», — отстраненно подумал Герман. «Проход завалили». Следующего муравья он не рубил, а колол. Причем не дожидаясь, когда тот спустится с груды тел товарищей. И еще одного, и еще. А потом муравьи кончились, потому что проход оказался окончательно завален. Лежнев устало повалился на спину. Минута три лежал, с хрипом втягивая воздух. Потом со стоном поднялся, заколол очередного муравья. Они, похоже, пытались разобрать завал, и, несмотря на отсутствие хватательных конечностей, у них это получалось. Так что Герман восстановил целостность баррикады и побрел по коридору. Куда идти, он не знал. Кусто больше не отзывался. Так что Герман просто брел, с трудом переставляя ноги, сворачивал в какие-то проходы. «Если встречу сейчас хоть одного, точно ничего не смогу сделать. Но муравьи куда-то исчезли». Спустя полчаса бессмысленных блужданий Герман нашел какой-то узкий отнорок с неровными краями. Похоже, изначально здесь было небольшое отверстие. Он такие уже встречал несколько раз. Но по какой-то причине отверстие было расширено. Или, скорее, стену чем-то проломило, после чего камни аккуратно утащили, а пролом оставили как есть. Никаких признаков, куда может вести проход, не было. Но парню он понравился. А что? Узкий, длинный, изгибается. Поднять меч все-таки удалось. И даже отколоть несколько крупных кусков от края коридорчика. Так что еще полчаса нечеловеческих усилий были вознаграждены относительно надежной преградой. Неплохо бы и с другой стороны так же, но все. Бобик сдох. Вслух сказал Герман и улегся прямо на пол. Заметил, наконец, трубку, которую скафандр последние пару часов настойчиво пытался просунуть ему между губ. И с наслаждением к ней присосался. Вода прохладная, чуть подсоленная. Какое блаженство! От радости и умиления Герман заснул.